Но более всего взбесило Аврору поведение ее сестры после скандального возвращения тюльпана. Дебора тут же вернулась в супружеское ложе, чтобы приглядывать за тюльпаном днем и ночью и непрерывно требовать от него доказательств глубокого раскаяния. Теперь, когда Аврора, спавшая одна в соседней комнате, каждую ночь слышала любовное кудахтанье сестры, порой она была готова убить тюльпана. Хотя на самом деле причин для этого не было. Дебора после родов так растолстела, что тюльпан оказывал теперь ей только минимально положенные знаки внимания, никак не оправдывавшие ее кошачьи концерты. И вот тюльпан сидит в кухне, ожидая, пока пройдет буря, и машинально пьет молоко, предназначенное для Жозефа Луи, в то время как Дебора, возвышаясь над ним во всей своей красе, твердит: «Я хотела быть добра к тебе и не поступать так, как моя сестра со своим мужем. Я разделила с тобой ложе, но предупреждаю, если сегодня же вечером не узнаю, где вы были, пойдешь спать в мансарду, где был 3 года назад». «Отлично, так и надо», — торопливо одобрила Аврора, только что вошедшая в кухню и сразу сообразившая, что, наконец, получит возможность как следует по душам разобраться с тюльпаном. «Так им и надо, сестричка, гнать этих развратников из наших спален. Не говоря уже о том, тюльпан, что впредь уже не буду заботиться о нашем будущем». «О чем это ты? О нашем браке». Идея пожениться овладела Деборой еще в Англии, но ее пришлось отложить из-за организационных проблем. Ну а потом она чем дальше, тем реже об этом вспоминала. Теперь, однако, оказалось, что все совсем не так. Дебора обошла тут всех и вся — нотариусов, адвокатов, чиновников. Вот почему так побледнел тюльпан, услышав, как Дебора заявляет: «А все преграды к этому я ведь уже почти преодолела». «Но ты мне ничего не говорила?» Тюльпан с трудом преодолел испуг. «Хотела сделать тебе приятный сюрприз. Аврора мне так помогла!» «Естественно», — подтвердила Аврора, которой идея эта очень нравилась, поскольку брак ее сестры с тюльпаном навсегда бы привязал того к месту и сохранил для нее, для Авроры. «Ну, разумеется», — строго добавила Дебора с видом почтенной Матроны, «я никогда не пойду за человека, который не стыдится своего бесстыдного разврата и не хочет в нем покаяться. Я все могу понять, но лишь если окажется, что эти два болвана-бабника и в самом деле собрались отпраздновать успех своей исторической деловой поездки. Но мы же хотим знать, что это была за поездка». «Тогда я попрошу Оливье освободить меня от клятвы, что ничего никому не скажу», — предложил тюльпан. Когда же фурии удалились в сад за детьми, взбежал этажом выше попросить Оливье сквозь замочную скважину, чтобы тот не вздумал освобождать его от клятвы, как объяснил он Оливье, чтобы в глазах Деборы оставаться презренным типом, недостойным стать ее мужем. «Но я не выдержу, тюльпан». Вот жалобный ответ, который он услышал от Оливье. «Мне хочется курятинки с жареной на масле картошкой, с бутылочкой медокского, и после, или, может быть, даже перед этим, вареных раков, как следует промоченных бутылочкой барсака. Попробую подать себе через окно кровяной колбасы. Нет, нет и нет, хочу ветчинки с провансальскими трюфелями и бутылочку шатонеф», — стонал Оливье. «Ну вот, я так и знал, что ты не выдержишь и сдашься», — взорвался тюльпан вне себя от ярости, что Оливье не хочет понимать трагизма его положения. И в результате через пару часов тюльпан уже сидел за богато накрытым столом перед блюдами с курятиной, ветчиной, раками, жареной картошкой, бутылками барсака и шатонеф, дюпап, медока не нашлось, став к своему ужасу желанным женихом Деборы, поскольку Оливье уже успел расписать их поездку в духе большой истории так живо, что можно было простить и то, что двое суток от них несло Мими Першерон. Клятва молчать, которую Оливье на этот раз потребовал от женщин, то, что он предварительно отправил из дому всю прислугу, даже еду они накладывали сами, все это убеждало, что рассказ был правдив до последнего слова.